Гостеприимство предполагало устроить торжественный обед. Но по настоянию Тихонова трапезу в 12 ночи проводить не стали. Отвезли гостя в отель и оставили в покое до утра. Однако рано утром в номер постучал счастливый, сияющий, как начищенный гривенник, Матиас. Заспавшийся и взлохмаченный Тихонов еще толком не проснулся после ночных самолетных бдений. «Доброе утро, Сергей! Могу я вас так называть?» «Конечно», — буркнул Тихонов, добриваясь электробритвой. «А меня зовите Матиас. Нам предстоит работа, и церемонии ни к чему, не так ли?» «Согласен». Сергей удалился в ванную и, вытряхнув бритву, пригладил водой непослушные волосы, после сна вставшие дыбом. «Черти что!» — глянул он на свое осунувшееся отражение. «Сейчас идем завтракать!» Матиас похлопал его по плечу, когда Тихонов, уже облачившись в костюм, был готов выйти из номера. «Обсудим наши предстоящие мероприятия. Можно съездить в наш офис, пообщаться с руководством. Затем торжественный обед. Матиас, я, во-первых, ограничен во времени. И, во-вторых, тоже. Цейтнот. Боюсь, что нам будет не до обедов, торжественных тем паче. Нам придется проехать в Лейпциг. Сколько туда добираться?» «На машине 2 часа», — быстро ответил немец, смекнув, что гость не шутит. Матиас изменился, подобрался. Правда, дежурная улыбка оставалась, но слегка потускнела, напоминала свет ночника, но все же светила. «А что вы хотели в Лейпциге? Может, мы и здесь сможем порешать ваши задачи?» Они уже шли по коридору гостиницы, устланному мягким синим ковром. «У вас ведь должны быть сведения о сотрудниках Абвера. Военная разведка? Есть кое-что. А кто конкретно вас интересует?» Матиас на ходу пытался заглядывать в лицо высокому Тихонову, сам не отличаясь большим ростом. «Ваше дело связано с нацистскими преступниками?» «Нет, все гораздо прозаичнее», — уклончиво ответил Сергей. «Нас интересует некий Анкель Ланге, офицер пехоты, думаю, среднего звена. Во время войны, к концу ее, он был примерно 30-40 лет. Капитан или майор? Это займет много времени. Все зависит от того, насколько он важная птица и насколько правильно вы называете его имя-фамилию». «Да тут я не могу быть уверен. Что-то созвучное возможно. Да, вот еще в 43-44 годах он находился во Львове». Матиас, извинившись, убежал звонить по телефону. А Тихонов с удовольствием стал пить свежесваренный кофе, наслаждаясь отсутствием улыбчивого немца. Тот явился минут через 20, несколько потухший. «Чего приуныли, дорогой товарищ Матиас?» — не удержался от иронии Тихонов. «Задал я вам задачу. Присаживайтесь, вы же хотели позавтракать». «Та? Ну, только если в быстром темпе. Нам все-таки придется проехать на Рушенштрассе». Он имел в виду офис Штази. «Как у вас говорят, не знаю, к добру или к худу. Но есть у нас человек, он, можно сказать, уникум. Навскидку вспомнил вашего Ланге и сейчас готовит справку для вас». «Тогда почему же к худу? Этот ваш друг, он оперативник?» «Хельмут. Он архивист. Стоял у истоков создания Штази». Сергей подумал, что Хельмут мог иметь отношение к фашистам. Впрочем, сотрудников Министерства госбезопасности на этот предмет проверяли с особенной тщательностью. В общем, улыбчивый Матиас не только не дал выспаться Сергею, но и позавтракать вдумчиво тоже. У гостиницы на стоянке их ждал красный трабант. Матиас сел за руль, а Тихонов с трудом всунулся в эту машинку, напоминающую «Запорожец». Здание Штази походило на больничный корпус. Розоватого цвета, со множеством окон, наподобие амбразур. Матиас провел его по бесчисленным коридорам. И они очутились в светлом холле, куда выходила обитая красным дерматином пухлая дверь. За ней их встретил Хельмут. необычайно маленького роста человечек, напоминающий карлика. Тихонов невольно вспомнил пластинку с детской сказкой «Карлик нос», которую он включал Лёшке, чтобы хоть ненадолго угомонить сына, отличающегося взрывоопасной живостью. Дома, лёжа на диване с книжкой, Сергей прислушивался к завораживающему голосу артиста, читающего сказку. Особенно запомнился тот момент, когда в доме ведьмы готовился суп из кореньев и с необыкновенными приправами. Отведал главный герой вот такого супчика и превратился в карлика. Тихонов покрутил головой, подумав, что глупости лезут в голову всегда в самый неподходящий момент. Он пожал крупную ладонь Хельмута и сел за стол для переговоров с белоснежной столешницей и черными папками, лежащими на ней, наполненными чистыми листками для записей. Хельмут, кроме нестандартного роста, обладал выдающимися во всех отношениях надбровными дугами, увенчанными седыми кустистыми бровями. Он ими шевелил, когда говорил, и, не склонный к смешливости Тихонов, то и дело пытался сдержать улыбку. «Весьма занимательная фигура этот ваш Ланге». «Извините, но это ваш Ланге», — все же улыбнулся Тихонов. «И чем он так любопытен?» «Ланге — один из псевдонимов, как я думаю. Так копаться от прошлого этого человека не так-то просто. Полагаю, он до сих пор жив. Ему под 80». Хельмут заглянул в папку, лежащую перед ним. «Он был учеником мясника. Затем с начала войны оказался в Абвере. Стал начальником группы, майором. Ланге действительно находился во Львове в 44-м, насколько нам известно. Тогда еще писал отчеты для Рейнхарда Геллена. Те, что попадали к Геллену, практически все утрачены. Кстати, Геллен часто получал информацию и по линии РСХ. Что-то было сожжено при штурме наших городов советскими войсками. Но большую часть архивов, во всяком случае, что касалось восточного направления, агентура в Советском Союзе, наработанная за годы войны, все предусмотрительный Геллен припрятал и торговал этим с американцами. Рейнхарду повезло. Его сняли с должности начальника отдела по восточному направлению в апреле 45-го. Тем самым он как бы оказался в оппозиции. Подал доклад генералу Крепсу о реальной ситуации на фронте. Тот, в свою очередь, показал доклад Гитлеру. И Геллен вылетел с поста. Зато у Геллена были развязаны руки в торговле с американцами. Открестился от Гитлера он вовремя. Создал организацию имени самого себя. Рейнхарда Геллена. Она была поначалу отделом ЦРУ, действовавшим против СССР. Да, по сути, и сейчас БНД – придаток ЦРУ. «Хельмут, а если ближе к делу?» – поторопил Матиас. «Чем славен этот Ланге?» «Достоверно известно, что он проходил под именем Вильгельма Тобиаса, когда в 45-м году прибыл под начало Геллена в горы Шпессарт. Он из тех 300, которых привлек для работы Геллен. Американцы выдвигали требование не брать людей из СС, гестапо, но все же генерал нарушил обещание. Его протеже изменяли свои имена, фамилии, биографии, их вытаскивали из тюрем, чтобы задействовать в разведке против СССР. ЦРУ смотрела на бурную деятельность Геллена сквозь пальцы. Победа СССР в войне здорово напрягла американцев, и они стали готовиться к холодной войне, используя все средства, в том числе и нацистских преступников в своих целях. Ланге дослужился до начальника гамбургского отдела ПНД. «А что делал Ланге во Львове?» Я так понимаю, какие-то рапорты его сохранились? Кое-что. Он последовательно возглавлял АВ-команды 1V-150, затем 1V-154. Эти команды Абвера занимались экономической разведкой. Допрашивали военнопленных, связанных с экономической, сельскохозяйственной деятельностью, сводили полученную информацию воедино. Схемы, места дислокации военно-промышленных предприятий. Военнопленные находились в лагерях на территориях Украины, Польши, Прибалтики, в городах Каунас, Винница, Пшемысль, Торн, ныне Торунь. Ну и в большей степени окучивали львовский шталаг номер 328. Абвергруппа Ланге находилась во Львове с июня 44-го. Впрочем, недолго. Он также занимался и вербовкой активных антисоветчиков. Как вы сказали, в июне 44-го? Странно. А у меня информация, что он был там и в 43-м, нахмурился Тихонов. «Вполне мог быть», — кивнул Хельмут. «Он ездил из города в город, был довольно мобильным. То лето 43-го Абвергруппа дислоцировалась в Прибалтике, а потом перебралась в Полтаву. Так что вполне возможно. Работу, надо сказать, они проделали нешуточную по оккупированным территориям. По нашим данным, Хелен именно этим похвалился перед американцами. ИАФ, иностранные армии Востока, 12-й отдел генштаба, который возглавлял Хелен, ратовал за то, чтобы задействовать власовцев, обиженных на советскую власть, на Сталина. Но вмешался Гиммлер, называвший Власова русской свиньей и предателем. Хотя это и соответствовало истине. Хельмут улыбнулся, и схожесть с карликом пропала. Гиммлер изменил свою точку зрения к середине 44-го года. Но и Хелен ближе к концу войны понимал, что Власов не станет знаменем повстанческого движения. Он так ненавидел русских, или такой невероятный патриот, не смог скрыть раздражение Тихонов. «Я думаю», — после паузы ответил Хельмут, «и то, и другое. Хелен все-таки порождение того безумного времени, когда почти вся Германия сходила с ума и из шкуры вон лезла, чтобы доказать свою уникальность и превосходство. Безумие стихло, но отголоски до сих пор до нас доносятся». «Я бы не стал недооценивать эти отголоски. Да и безумие имеет обычай после ремиссии вспыхивать вновь, если уж переходить на медицинскую терминологию», — сухо заметил Сергей. «Так что же, Ланге, нельзя ли поближе к нашему шустрому приятелю? В его донесениях упоминался русский юноша, 17 лет от роду. Это надо перепроверять. Но, насколько я помню, в его донесениях упоминалось много людей, в том числе и молодых. Назовите мне конкретную фамилию. Я уже упоминал, что мы не имеем полной картины его деятельности. Нам доступна только малая талика, те рапорты, что ложились на стол Хелену и его подручным и казались им маломальски ценными, перспективными. Они припрятывали. Хелен всегда недолюбливал Гитлера. Вероятно, сам хотел занять место Адольфа. Я читал книгу Гелена. Понятно, то, о чем он там написал, далеко не все, что он хотел и мог рассказать. Но одно ясно. Гелен — нацист до мозга костей. Когда вы дадите мне копии материалов по Ланге? Сегодня к вечеру я надеюсь собрать все документы и передам их вам. Ладно, — покивал Тихонов, что-то прикидывая про себя. Взглянул на часы. А Ланге откуда родом? Известно только, как я и говорил, что он был учеником мясника. Но вы знаете, есть косвенные свидетельства о том, что на самом деле Никакого отношения к профессии мясника он не имел. Это прикрытие получил уже Фабвери. Поговаривали, что он то ли химик, то ли биолог. А какое отношение Ланге мог иметь к Саксонии? Ну, по моим предположениям, он учился в Лейпцигском университете. Мне попадались стенограммы некоторых допросов его коллег. И пару раз о Ланге упоминали как о чертовом саксонце. Тупоголовом, но пронырливом, как все саксонцы. Какие-нибудь фотографии Ланге сохранились в вашем замечательном архиве? Да, есть кое-что. Сейчас вам сделают фотокопии.